Матерь Агни-йоги. Понимать события, происходящие в мире, возможно только со сверхличной точки зрения. Личное будет мешать увидеть широкий горизонт планетных течений и общее направление их, идущих к цели единой. Это цель восхождения сознания на новую ступень эволюции. Закон противоположности вызывает к жизни противодействие уходящих энергий и противодействие уходящих сознаний, которые суждены будущему. Но в самом этом противодействии, в самой его ярости, кроется причина его поражения и преодоления его сознаниями, примкнувшими к эволюции. Когда дается формула, что свет побеждает тьму, утверждается этим, что эволюционная мощь непреодолима, ибо движима она космическими силами, против которых силы, противодействующие, и сознание, идущее эволюции наперекор, в конечном счете бессильны. В конечном итоге космическая мощь сметает все сопротивления, а в исключительных случаях не останавливается даже перед уничтожением целых цивилизаций. Почтим пониманием действия великих законов и утвердимся в убеждении, что, что бы ни происходило в мире сейчас, силы света победят силы тьмы.